В одном 30-м сказочном государстве среди не очень дремучего леса стоял маленький городок, тихий такой, уютный, а главное, в хорошем месте расположен. Вон на крошечной площади указатели стоят: Лукоморье 2 километра, Лебединое озеро 1 километр, а Простоквашино и вовсе рукой подать. В городе у каждого домика был маленький сад и красивое крылечко. А назывался этот маленький город Светофорск. Почему его так назвали? А вот послушайте загадку. Если отгадаете, значит, про этот Светофорск все поймете. Слушайте внимательно. У дороги в домике без сада и крылечка проживают гномики, 2 славных человечка. Не играют в домино, салки или прятки, а весь день глядят в окно, все ли там в порядке. Гном зеленый говорит: все спокойно, путь открыт. Если вышел красный, значит, путь опасный. Ну как, догадались, что это за домик без сада и крылечка? Нет еще, но слушайте дальше. Днем и ночью темною окошки в нем не гаснут. Спрятался зеленый гном и появился красный. Это очень важная, нужная работа. Непутевым гражданам мигнуть у перехода. Всем зеленый говорит: проходите, путь открыт. Если светит красный, стойте, путь опасный. Всем зеленый говорит: проходите, путь открыт. Если светит красный, стойте, путь опасный. Ну, теперь-то каждому ясно, что это за домик с красным и зеленым окошечком, правда? Светофор, конечно. Наш первый друг и помощник на шумной улице. Видишь зеленый свет? Топай себе через дорогу. А если красный горит, значит, стоп. Стой на тротуаре и дальше ни шагу.